Наверное, именно эти прорывы через пространство, через века и помогли ему выжить. Память предков, сила предков, русский дух, витающий в пространствах родной земли. Все это к Стародубцеву пришло, как второе дыхание. Многие рукой махнули на него. После такой мясорубки, через которую он прошел, едва ли можно оклематься. Считай, что покойник. А он выздоравливал. Он пробивался к жизни, как цветок пробивается через заклеклую землю, невероятным образом ломая темную твердь. Из передвижного полевого госпиталя Стародубцев попал на госпитальную базу в тыл фронта. Направляясь туда, он уже знал о наградной бумаге и почти дословно знал разговор контрразведчика с хирургом перед операцией. Сам хирург по секрету сказал: «Наградили-то мертвого». Эти слова теперь звучали дальним эхом в памяти солдата и заставляли печалиться. А иногда шалая какая-то широкая улыбка набегала на лицо. «Наградили-то мертвого, ты только вдумайся. Эти слова нужно расценить как горний голос. Мертвого наградили жизнью. Радуйся, нет худа без бобра». Короче говоря, он про звезду героя старался даже не думать, а не то, чтобы говорить о ней. На госпитальной койке он тогда валялся весь перебинтованный, капитально забронированный гипсом, отяжеленный пудовыми растяжками, но более того, отяжеленный самым страшным опасением. Как бы эти крысы тыловые живьем не сожрали. Несмотря на то, что он оказался далеко от линии фронта, черноглазый майор Пустовойтов, бригадный комиссар, и тут нашел его. Майор с завидным постоянством приходил к больному, как будто самый близкий родич, только что конфеты да цветочки не приносил. Степан Солдатеевич хорошо запомнил откормленную физиономию контрразведчика, его манеру говорить, ходить, сидеть, поигрывая новым пистолетом Люггера, дорогой и сложный в производстве парабеллум, отличавшийся высокой точностью стрельбы. Временами забываясь, молодой офицер, как дитя, играл с парабеллумом. Настолько ему нравилось новое оружие с удобной анатомической рукоятью. Она в ладонь врастала, точно продолжение руки. Очень удобная штука, страшно красивая. А затем, спохватившись, контрразведчик прятал оружие и делал строгую мину, опять и опять задавая вопросы с подковыркой, с подвохом. «Сколько дней вы пробыли в плену?» «Я...» Больной угрюмо смотрел из-под окровавленных бинтов. «Я не был в плену». «Тогда откуда же у вас немецкие сапоги? Вы в них пришли?» «Да». Степан пытался вспомнить. «Наверное, взял да натянул то, что под руку подвернулось». «Под ногу, хотели вы сказать?» «Ну да, там без разницы было, чье оно, советское, немецкое, лишь бы ноги скорее унести». «Вам, значит, без разницы?» Контрразведчик поймал его на слове. «Вам, значит, все равно, хоть советское, хоть немецкое, да? А может быть, вы теперь предпочитаете только немецкое?» «Да нах!» Больной возмутился. «Сдалось бы оно! Ты че, майор, сдурел?» «Я попрошу вас!» Бледнее начал комиссар. «И я попрошу!» Неожиданно закричал больной, скривившись. «Я попрошу вас, дай утку! Утку дай! У меня понос!» «А селезня в койку тебе не подать?» Контрразведчик поднялся. «Я ухожу, но я еще вернусь». «Жди меня, я вернусь! Только очень жди!» Снова закричал больной. «Дайте утку! Утку мне, товарищ офицер! Утку!» Дверь за контрразведчиком с грохотом захлопнулась, И тут же в палату вбежала медсестра. Утку стала доставать из-под кровати. «Уже не надо», – проворчал он, вздыхая с облегчением. «Что?» – глаза у медсестры округлились. «Уже не утерпели?» «Да я их давно уже терпеть не могу», – Стародубцев тихо засмеялся. «Да ты не бойся, тетя, все в порядке. Это я так, чтобы он убежал. Надоел, зараза, хуже горькой редьки. Отрастил себе рожу шире конского зада. Кое-как он тогда отвертелся от контрразведки. На силу отвертелся и очень рад был этому факту. А что звезда? Зачем звезда герою? Жизнь дороже золота. Бог с нею, со звездой. Лишь бы в небесах над головой звезда горела, да не одна, безбрежное звездное небо. И ветра пускай шумят, и солнце светит, и птахи над тобою пусть поют. Вот она, ребята, главная награда нашей жизни. Разве не так? Трудяга по характеру, неутомимый пахарь, он воспринимал войну как работу, кошмарную, а все-таки работу, которую нужно было делать не на страх, а на совесть. Исходя из этого соображения, Стародубцев еще и потому готов был жить без награды, что рядом с ним, на тех же кровавых пашнях, другие солдаты пахали, собирая урожай куда как лучше, больше, и при этом никакими наградами не отмечались. Лишь бы пуля не отметила солдата. Вот что важно.